Когда лондонские городские животные узнали, что доктор Дулиттл сворачивает шатры своего цирка, они гурьбой повалили к нему. Одни хотели увидеть великого человека и познакомиться с ним, другие были и вправду больны и просили у него помощи. Кошки, собаки, крысы, мыши, воробьи, сороки, галки шли и летели к нему день-деньской. Особенно много к нему шло собак. Виной тому было Скале. Он с самого утра уходил в кварталы бедняков, и если там ему встречался больной бродячий пес, то он отправлял беднягу к доктору Дулиттлу. «Ступай к доктору, пока не поздно», — говорил он. «Скоро доктор уедет домой, но сегодня фургон доктора Дулиттла все еще стоит у Риджен-парка». Конечно, от этого у доктора Дулиттла намного прибавлялось хлопот. Само Скале это прекрасно понимал, но ничего не мог с собой поделать. При виде несчастных собратьев у него сердце кровью обливалось. «Судьба у собак нелегкая», — говорил он, когда Кряки принималась бронить его. «У многих жизней складывается. Что же плохого в том, что я протяну им лапу помощи?» В отличие от Кряки, доктор Дулиттл радовался, когда к нему приходили больные звери. Он считал, что человеческую жизнь надо мерить не прожитыми годами, а числом добрых дел. И он очень жалел, что дом у него маленький, и он не может взять с собой в Падлебе бездомных лондонских собак. «Но почему, господин доктор?» — удивлялся Ускалли. «У вас ведь большой сад. Там можно поставить одну большую конуру, где поместится дюжина псов. Да и в доме место найдется, если немного потеснится». И вот в один прекрасный день сердце Ускалли не выдержало. Он по совету Кряки долго крепился и не тратил свои деньги, чтобы всей семейке было на что жить, когда Джон Дулиттл снова окажется без гроша в кармане. Но что делать, если каждый день встречаешь на улице разнесчастных собратьев? И, наконец, Ускалли решился сделать то, о чем давно мечтал. Открыть в Лондоне ночлежку и бесплатную столовую для собак. Пес позвал на помощь Бубу, и она посчитала, сколько денег понадобится на его затею. Когда все было посчитано, сова схватилась за голову. «Бесплатная столовая будет бесплатной только для твоих бродячих сородичей, а тебе придется выложить уйму денег. Всех твоих сбережений хватит только на один день». Огорченный Ускалли пошел к доктору, но и тот сказал то же самое, что и сова. «А если обойтись без ночлежки и столовой, а только раздавать собакам кости?» — не сдавался Ускалли. «Уж больно ему хотелось помочь другим». Он вернулся к сове, и они снова принялись считать и пересчитывать. Оказалось, что денег Ускалли хватит в обрез на то, чтобы неделю подкармливать косточками весь собачий Лондон. «Ну, пусть будет хоть так», — обреченно согласился пес. И он взялся за дело. Уже через два дня половина лондонских мясников свозила кости на склад на берегу Темзы и сваливала их там. Рыжий веснушчатый парень со смехом выдавал собакам по кости в зубы, а Ускалли стоял у входа, приветствовал старых знакомых и родственников и сам следил, чтобы все было справедливо. Как только Ускалли замечал в очереди ухоженного пса в ошейнике, он тут же принимался стыдить его. «И как же тебе не стыдно отнимать пищу у бездомных и голодных? У тебя ведь есть хозяин, и он тебя поит и кормит. Уходи, и больше не показывайся мне на глаза». Сова рассчитала точно. Ровно через неделю все деньги у Ускалли вышли, и мясники перестали подвозить в сарай на берегу Темзы кости. На том и кончилась собачья благотворительность. Но бродячие лондонские псы еще долго вспоминали Ускалли. Все уже было готово к возвращению в Падлебе. Оставалось только отправить в Америку шестерых черных ужей, которых мнимая принцесса Фатима выдавала за ядовитых змей, и опоссума, которого бывший директор цирка Блоссом показывал публике как ужасного хищника американских лесов зверя Хари-Гари. Выручил господин Вильсон, тот самый богатый любитель животных, который одолжил доктору Дулиттлу великанов и фламинго для оперы. Господин Вильсон отбывал в Америку по делам и любезно согласился взять с собой опоссума и ужей. Приготовили два удобных ящика, где и ядовитые змеи, и ужасный хищник могли жить в течение всего путешествия через океан. Ящики стояли в каюте господина Вильсона, и все шло гладко до тех пор, пока в один прекрасный солнечный день опоссума не вывели прогуляться по палубе. Опоссум вдохнул свежий морской воздух, огляделся и вдруг увидел высокие мачты корабля. А надо вам сказать, что в своих родных лесах опоссумы очень любят висеть вниз головой на ветках больших деревьев, обматывают ветку хвостом и висят вниз, посматривают. Ну что поделаешь, если им так нравится. И когда опоссум увидел высокие мачты корабля, он со скоростью кошки, за которой гонится Ускалли, скарабкался на самую верхушку, обмотал свой длинный хвост вокруг реи и повис там вниз головой. Господин Вильсон был очень хороший человек, но у него, впрочем, как и у меня и у вас, был один большой недостаток. Он не говорил на языке зверей. Он громко кричал, звал опоссум, обещал ему любые лакомства, если только милая зверушечка спустится на палубу. Но все было тщетно. Опоссум висел среди надутых ветром парусов и, судя по всему, намеревался провести вниз головой весь остаток путешествия. Что было делать господину Вильсону? Лазить по мачтам он не испытывал никакого желания, потому что не умел этого делать. А вокруг него уже собралась толпа пассажиров, раздались смешки. В самом деле, кому не станет смешно при виде висящего вниз головой зверька и толстого господина, умоляющего милую зверушечку спуститься вниз? В конце концов, капитан услышал шум и вышел на палубу. Он был человек опытный, всякое на своем веку видал и сразу же понял, что к чему. Недолго думая, он послал на мачту матроса. Матрос лазил по мачтам и канатам, как заправский акробат, но все же похуже опоссума. Пока матрос подбирался к зверьку, тот очень ловко, словно находился на земле, а не среди канатов и раздутых ветром парусов, перебрался на другую мачту и повис уже там. Капитан послал на помощь первому матросу второго, но и вдвоем им не удалось справиться с юрким опоссумом. Вскоре уже 7 матросов лазили по мачтам и, ругаясь, на чем свет стоит, пытались изловить упрямого зверька. Наконец его оставили в покое, и он так и висел до позднего вечера на рее вниз головой и любовался заходом солнца. И только после захода солнца, когда задул сильный холодный ветер, опоссум спустился вниз уже сам. Господин Вильсон все еще поджидал его на палубе. Он отнес опоссума в свою каюту, уложил в теплый уютный ящик и больше не выводил его до конца путешествия. Но приключения господина Вильсона на этом не кончились. Когда корабль пристал к американскому берегу, на борт поднялись таможенники. Кто это такие? Дело в том, что многие государства боятся, что к ним везут что-нибудь запрещенное, оружие или, скажем, целую революцию. Вот таможенники и роются в вещах пассажиров, ищут среди белья пушки и бунтовщиков. И когда таможенники увидели господина Вильсона с 2 большими ящиками, они обрадовались. В таких ящиках ведь удобно возить оружие. «Будьте добры», — сказали таможенники господину Вильсону, — «откройте-ка ваши ящички». «Вам не стоит их открывать», — начал было упрашивать таможенников господин Вильсон, — «иначе мы с вами хлопот не оберемся». «Нет-нет, открывайте», — настаивали таможенники, — «они уже заранее радовались и почесывали руки. Сейчас поймаю злоумышленника с поличным». Господин Вильсон с тяжелым сердцем открыл ящик, и тут же оттуда выползли 6 огромных ужей. Но только господин Вильсон знал, что это безобидные ужи, а остальные увидели в них ядовитых змей. Не стоит винить случившимся ежей, их можно понять. Они всю дорогу от Англии до Америки провели в ящике. Теперь им ужасно хотелось размяться и погреться на солнышке. Ввозить революцию запрещено, а змей нет. Таможенники извинились и бросились помогать господину Вильсону ловить змей. Остальные пассажиры визжали от страха и взбирались на мачты не хуже опоссума. К счастью, все закончилось благополучно. Уже и водворили обратно в ящик, а затем господин Вильсон отвез их и опоссума за город в лес и отпустил там на свободу. Ни ужи, ни опоссум так и не извинились перед господином Вильсоном за доставленные хлопоты и беспокойства. Наверное, они подумали, что раз уж он не понимает их языка, то извиняться перед ним не стоит. А ведь они были неправы. Извиниться в любом случае стоило бы. Лужайка в Риджент-парке опустела. Шатры были свернуты, все лишнее продано. Карусели, кукольный театр, ширмы, марионетки, занавес подарили приюту, где жили дети-сироты. От огромного, веселого, цветного цирка остались только 2 фургона. Фургон доктора Дулитла и его семейки и фургон Мэтьюза и Теодоры с Тенитолкаем. Мэтьюс Мак бродил по лужайке, сокрушенно покачивал головой и бормотал. «Я этого не переживу, я этого не переживу!» Его жена Теодора уговаривала его. «Не терзай себя, Мэтьюс, всему когда-нибудь наступает конец, но не может же доктор Дулиттл всю жизнь провести в цирке, да и нам с тобой пора домой, хватит бродить по свету!» Но больше всех не хотели расставаться с цирком дети, жившие по соседству с Риджент-парком. За 3 месяца они уже привыкли к тому, что можно бесплатно заглядывать в клетку ко льву, слону, леопарду, смотреть на представление кукольного театра или выступление силача Геракла. В день отъезда доктора дети гурьбой пришли на лужайку и принесли три огромных букета цветов и вручили их Теодоре, Мэтьюзу и доктору Дулитлу. Они в последний раз сидели вместе, и доктор Дулитл угощал всех мятными леденцами. Когда Мэтьюс Мак и доктор Дулитл тронулись в путь, у обоих в глазах стояли слезы.